106. Выполнение команд. И однажды, вместо того, чтобы героически биться за родной штат Нью-Мексико, вас снова посылают к черту на куличке. Правда, это все-таки не торчащие с другой стороны планеты Капские горы, данные предгорья как-никак в родимом западном полушарии, но тем не менее. Ведь здесь преддверие экватора — все прелести тропиков налицо. А главное, вся знакомая по прошлому опыту удаленность от все и вся. В плане своих, ясное дело. Вокруг сплошная зона партизанских действий, расконцентрированные пятна чужой, враждебной заразы. Похоже, здесь в Панаме большой съезд флебустьеров мира, стервятников, съехавшихся прибрать к рукам чужое добро. Кто за кого и кто с кем, абсолютно непонятно. Но зато теперь ясно, что среди этих толпящихся дилетантов, не способных совместными усилиями взять штурмом неприспособленный к наземной обороне корабль, имеется кое-кто достаточно хитрый, а главное — удачливый. И даже не по первоначальным намекам, а по прямым указаниям штаба ясно, что речь идет о старых знакомых. В том плане, что эти наглые, обведшие вокруг пальца все и вся приятели, подчиняются все тому же жесткому, жестокому и таинственному врагу. Хотя уже не столь таинственному, как когда-то. Давно и не без помощи Арига, чем он может гордиться с полным правом, и за что ему обещана медаль и уже присвоено очередное воинское звание, установлено, что тайные пружины, руководящие вражьими промыслами, протянуты из мрачной северной страны. Там, в рассаднике терроризма, в гангстерском логове Евразии, в древнем родильном доме тоталитаризма вынашиваются планы дестабилизации устоявшегося, правильно устроенного земного шарика. И, конечно, лучше всего было бы ударить в самое сердце, в медвежью берлогу мировых мафиозных структур, но, видимо, еще не пришло время. Все нужно делать по порядку, чин-чином. Вначале доразбираться с Южной Африкой, установить там нормальную демократию и порядок, затем навести чистоту здесь, в предсердии, в Центральной Америке. Может получиться, что потребуется пройтись метлой по всей Южной Америке. Ну что же делать? Кому же еще, как не Соединенным Штатам, помогать всем этим неумеющим о себе заботиться народам? Ну а уж потом, после наведения лоска вблизи, просто необходимо разделаться с этими азиатскими паршивцами. Надо, просто требуется их достойно по заслугам наказать. Сделать в их постоянной зимней стуже несколько горяченьких деньков, выдать всей мощью под темным термитником тамошних городов. Давид Арига недолюбливал холода, но готов был с удовольствием поучаствовать в процессе. В плане того, что он не то что так уж обожал разрушение и кровь, но хорошо помнил, как выпистыванные в этих самых термитниках наемники-убийцы там, в Капских горах, испекли живьем экипажи танков вместе с их машинами. А главное, Рига жаждал и далее служить своей правильной стране, которая пока что не забывала награждать его за подвиги. Да, конечно, сейчас его стране стало несколько не до Евразии. Мерзопаксные, не слишком белого вида народишки, приголубленные его доброй, ласковой родиной, получившие тут все на свете, включая пособие, работу, а также разрешение лялякать и даже учиться на своих родных языках, но, главное, плодиться без меры, теперь отплатили его родине сполна. Какие-то паршивые негроиды, коих долгое время иначе как афроамериканцы называть-то было нельзя. Слава Господу, теперь уже можно, причем далеко не только это. Они вдруг отхватили себе целую вотчину из нескольких штатов. А с ними еще и выходцы с юга. Те самые, кое все детство и юность Арига лезли и лезли в его родной штат Нью-Мексико. И в другие, понятное дело, лезли и лезли, лезли и лезли. Причем большинство совершенно нелегально. Так что досмотрелась его родина сквозь пальцы, догуманничала. Мало того, что хапнули себе эти отщепенцы целое ожерелье южноамериканских административных единиц, так еще и навели и продолжают наводить ужас на все остальные города. Во скольких десятках развязан неконтролируемый террор? Трудно даже сказать. Никто точно и не знает. Хваленые средства массовой информации как воды в рот понабрали. С каким удовольствием первый лейтенант Давид Арриго вместе со своим взводом ставил на место всех этих мексиканцев и полумексиканцев. Как они визжали под наведенными стволами о том, что являются американцами в третьем поколении. Ой, а что же вы, гады, наприглашали сюда своих родственничков-нелегалов с юга, отвечал им на такие возгласы Арриго, когда был в настроении. Чаще вообще ничего не отвечал, ибо не стоило правосудию, воплощенному в его лице, унижаться до общения с раскрывшими свои притязания иудами. Ничего не отвечал, а просто давал своим солдатикам отмашку рукой, заменяя этим жестом понятную для ведущих английских мексиканцев словесную команду. И становилось уже просто не с кем говорить. Хотя, может, иногда и стоило преподать им лекцию, разоблачающую их подлопреступную латиноамериканскую душу, просветить их, если случайно не знают, что их соплеменники, а значит, по большому счету, родственники, сотворили в городах Даллас или Форт-Уэрс с тамошним белым населением. Ведь тот ужас не шел ни в какое сравнение с тем, что делал взвод первого лейтенанта сейчас. Подумаешь, просто расстреливал преступников в ускоренном режиме. К тому же гуманно. Солдаты у Арриго были умелые, спецподразделения, так что сразу с первого выстрела попадали обычно в голову. Никто не скажет, что такая работенка доставляет массу удовольствия, тем более, что зачистке подвергалась определенная местность целиком, а захваченные могли оказаться любого пола и разнообразного возраста. Но чтоб лейтенант Арриго позволил издевательство или какие-то там вольности, ну, да никогда, никогда. Исключение — срочная добыча какой-то важной информации. Но такое по пальцам пересчитать. Для добычи информации существуют определенные службы, в крайнем случае разведвзвод. И вот теперь лейтенанта Давида Арриго оторвали от освобождения своей родины и бросили сюда, на юг Центральной Америки, в маленькую страну Панаму. Ну что ж, генералам с большими красивыми погонами виднее, у них за плечами опыт. Некоторые из них, страшно подумать, родились так давно, что наблюдали в детстве по телевизору Первую вьетнамскую войну, причем в прямом эфире.